Глава вторая. О высшем маге. Я не потеряла сознание, но как будто отключилась. Как это вышло? Почему именно я? Вряд ли даже княгине известен ответ на этот вопрос. Наверное, я показалась ей самой безобидной кандидатурой. Серой молью, на которую я так похожа. Впрочем, сейчас мне было все равно, что ее милость думает обо мне. Зал, девушки, смотрительница и княгиня перестали существовать. Остались лишь они, горящие в тени глаза. Я ощущала этот взгляд с самого начала отбора. Стоило войти в зал. Несложно догадаться, кто таился во мраке. Все это время за нами следил князь. Первый советник императора. Высший маг. И, по всей видимости, отец моего будущего ребенка. Все знали, что он здесь. Наблюдает. Девушки краснели и бледнели вовсе не из-за ремарок княгини в их адрес. Куда больше их волновал ее муж. Темнота за колоннами надежно скрывала облик мужчины. Я различала лишь очертания высокой фигуры, а еще глаза, желтые, светящиеся во мраке. Словно это глаза не человека, а зверя, хищника. Это не банальное ночное зрение, как у всех высших магов, а нечто большее. Я о подобном никогда не слышала. Я судорожно пыталась вспомнить все, что знаю о князе Элайджи Марлоу. Женат. Есть сын. Не просто советник, но и близкий друг самого императора. Можно сказать, его правая рука и побратим. Вот, пожалуй, и все. Крайне скудные сведения. Мне бы пригодилась информация о личном даре высшего. В конце концов, я буду вынашивать ребенка с этой магией, что неизбежно отразится на мне. Но тут память меня подвела. Высшие не любят распространяться о таком. Я могла только гадать, что меня ждет. Внезапно статуя с горящими глазами ожила. Князь пришел в движение. Шаг, другой. Он выходил на свет. Сперва показались начищенные до блеска ботфорты. При желании я могла рассмотреть в них свое отражение. Затем бедра, обтянутые бриджами. Черный сюртук с безупречно завязанным шейным платком. Широкие плечи, крепкая шея. И, наконец, свет упал на лицо мужчины. Темные волосы князя не спадали до плеч. Подбородок и щеки покрывала легкая щетина. Прямой нос, упрямая складка губ и точеные скулы. Одним словом, внешность чистокровного аристократа, немного снобизма, щепотка самолюбия и целое море превосходства. Вот что первым бросалось в глаза. Но было что-то еще. Как будто все это внешнее, напускное, а под ним сокрыто второе дно, и там, глубоко внутри, прятался умный, интересный мужчина. Меня накрыло странное ощущение, что я уже встречала князя. Возможно, когда-то давно. Его лицо казалось знакомым, но сколько ни напрягала память, не могла вспомнить, где мы сталкивались. Наверное, это было что-то мимолетное. Он сопровождал императора в поездке по городу, а я была в присутствующей их толпе. Это единственный вариант, где могли пересечься такая, как я, и такой, как он. Согласны ли вы, ваша милость, с выбором супруги? Голос смотрительницы заставил меня вздрогнуть. Я и забыла, что в зале есть кто-то помимо нас с князем. Все понимали, что именно он здесь главный. Его жена может сколько угодно выбирать, но последнее слово все равно за мужчиной. Стоит ему пожелать, и любая будет его. Никто не посмеет возразить. Даже княгиня. Высшим магам не перечат. Князь тянул с ответом. Его взгляд скользил по моему телу. Сверху вниз и снова вверх. Не просто знакомясь с моим образом, а как будто впитывая его. Этот пристальный взгляд ничего не упускал, подмечал каждую мелочь. Тонкую цепочку в вырезе платья, на которой висит кулон с портретом матери. Небрежно завязанный пояс. Я сегодня проспала и торопилась. Дешевую заколку в волосах. Уверена, эти детали многое рассказали обо мне. О том, что я люблю свою семью. что бываю несобранной и что у меня проблемы со средствами. Целая маленькая история. Меня изучали. Не просто внешне. Нет, этот взор видел намного глубже. Заглядывал в самую душу. Так глубоко, куда даже я предпочитала лишний раз не соваться. Это пугало. Боги, какой же у князя дар! Я чувствовала, это крайне важно. Надо непременно это выяснить. Взор высшего дольше положенного задержался на моих губах. Князь нахмурился. Кажется, он сам не ожидал, что мои губы его заинтересуют. Маг не должен так смотреть на Нарите, пусть даже на свою. Это было странно, неправильно. И чего скрывать, волнительно. Настолько, что я едва дышала. Сердце стучало с перебоями. То сорвется в галоп, то пропустит несколько ударов. Но я терпела, прикусив изнутри щеку так сильно, что во рту разлился металлический привкус крови. При этом я тоже смотрела на мужчину. Не в моих силах было отвернуться. Но, к счастью, я была в этом не одинока. Все девушки в зале уставились на него. Это было неизбежно. Высшие маги редко появляются среди простых смертных. Это всегда событие. Все мы ощущали ауру великой магии, окружающую высшего. Даже те, у кого вовсе нет дара, чувствуют ее. Она буквально давлела над нами. Тяжелая, пропитанная силой. Настоящий пресс. Раздавит и не заметит. В конце концов, когда терпение начала терять даже смотрительница, князь кивнул, подтверждая выбор жены. Не знаю, что такого он рассмотрел во мне. Почему согласился на мою кандидатуру? Означало ли это, что я ему понравилась? Сложно сказать. Все-таки речь идет не о любви, а о продолжении рода. Тут важны совсем другие критерии. Одно точно. Князь не воспользовался правом мужа отвергнуть выбранную женой Нарите. Он одобрил меня. Все. Пути назад нет. Вечная невеста не может отказаться, если ее избрали. Вот такая несправедливость. Нас выбирают, а мы просто покоряемся судьбе. Или нет?